Глава 6. «Что, черт возьми, с тобой случилось?» – спрашивает Гилливан, когда Ролана добирается до его бара. Он слушает долго и терпеливо. Слушает, накладывая швы. 8 на плечо и 6 на правую ладонь, изрезанную битым стеклом. Здоровой рукой Ролана держит кальян. Курительный табак успокаивает и притупляет боль. «Давно племена вышли на тропу войны?» спрашивает она, морщась от боли и от воспоминаний. «Им не нравится то, что происходит. Не знаю даже, кого они больше ненавидят. Нагвалей или людей, которые организовывают такие бои». «Тебя они тоже ненавидят?» «Меня они пока не трогают». «Почему?» «Я не устраиваю бои между нагвалями и людьми». «То, что ты делаешь, тоже не особенно этично». «Каждый выживает как может». Игла впивается вплоть чуть глубже. Ролана не обижается. Спрашивает она Аква из своей деревни. «Они тоже вышли на тропу войны?» «Я не знаю. Никто не знает. На этой планете последние годы невозможно знать что-то наверняка. Люди меняются. Жизнь меняется. Нравы меняются». Он еще что-то говорит, но Ролана уже не слушает его, вспоминая Ваби. Жива ли она? «Думаю, теперь тебе нужно помыться», говорит Гилливан. Он отводит ее в соседнюю комнату. Небольшая ванна наполнена водой. «Я не могу», устало говорит Ролана. «Я сам все сделаю», обещает Гилливан. Он помогает ей раздеться и долго смывает с ее тела запекшуюся кровь. Ролана почти спит, когда Гилливан моет ее. Затем вытирает полотенцем, несет в кровать. «Глупая девчонка», бормочет он. Ждет, пока она уснет, затем долго сидит за столом, потягивая кальян. Раны воспаляются, начинают болеть. Воспаляется и воображение. Сны приходят рваными картинами смерти. Ролана вскрикивает, просыпается, видит Гиллиана и снова пытается заснуть. Несколько раз он дает ей покурить кальян. «Пусть духи позаботятся о тебе», – шепчет он. Ролана улыбается, но как только засыпает, снова видит смерть на Гвалей, на Аквы в ритуальной одежде с боевой окраской. Еще ей снится наивная Ваби. Она то смеется, то плачет, то просит научить ее танцевать, то умоляет прийти и прекратить ее мучения. «Они ведь не станут издеваться над ней», – спрашивает сквозь сон Ролана Гиллиана. «Скажи, что Ваби умрет быстро, без боли». «Не думай о смерти. Восставшие племена обычно не трогают туристов, особенно женщин. Они воюют с местными. Они винят во всем подобных себе». «Я не верю», – бормочет Ролана, считая, что эти слова еще одно сновидение. Но утром, когда Гилливан везет ее в отель, она смотрит за окно, надеясь увидеть Ваби. Гилливан послушно кружит по городу. Ролана хочет верить, и он готов поддерживать в ней эту веру, пусть и не верит сам. Но Ваби действительно жива. Она идет по улице, где развернута торговля глиняными изделиями. «Это она! Она!» – кричит Ролана, выпрыгивает из машины, прежде чем та остановится, бежит к Ваби, хватает ее за руку. Ваби смотрит на нее туманными глазами. Она не спала всю ночь. На ней засохшая кровь. Она молчит всю дорогу до отеля. «Я провожу тебя до номера», – говорит Ролана. Они поднимаются на лифте. «Хочешь, я помогу тебе раздеться, принять душ?» – предлагает Ролана. «Я ведь все еще должна тебе вторую половину ночи, помнишь?» «Не стоит». Ваби сбрасывает одежду. На спине у нее олеют следы кнута. Когда-то давно Ролану также наказывала за провинности мать. Всех девочек так наказывали в деревнях на Аква. «Это меньшее из того, что со мной могло случиться», – говорит Ваби. «Они выпороли меня и сказали, что если я не уберусь с планеты, то вернутся и убьют». Ее глаза наполняют слезы. Она закрывает ладонями лицо и тихо плачет. Сил нет. Она устала и унижена, растеряна и напугана. «Бедная девочка». Ролана садится рядом с ней, обнимает за плечи. «Не надо». Ваби отстраняется от нее. «Все хорошо. Это все из-за тебя», — кричит Ваби, пытаясь ударить Ролану, которая не пытается увернуться. «Убирайся!» Ролана выходит в коридор. Щеки горят от пощечин, но боли нет. Тело онемело. Наложенные швы перестали зудеть. И мир вокруг словно затянут туманом, а также все мысли и чувства. Ролана спускается на лифте и идет в ресторан. Жизель машет ей рукой, говорит, что убедила родителей не судить Ролане по этой планете и что они улетают отсюда завтра утром. Ролана кивает. Жизель хмурится, спрашивает, что случилось. «Ничего. Наверное, это нервное», — говорит Жизель. Ролана не спорит. Слышит от Жизель, что скоро придут ее родители, чтобы извиниться, и говорит, что хочет немного побыть одна. «Точно, нервная», — говорит Жизель, но возражать не пытается. «В таком случае я отведу родителей на ярмарку. Думаю, они просто обязаны купить что-то в память об этой планете». Она смотрит на Ролану, ждет одобрения. Ролана кивает. Жизель улыбается. Ролана смотрит, как она уходит. Желудок пуст, но заказанный завтрак не лезет в горло. Время кажется застывшим, замерзшим. Все утро, весь день, всю ночь. Ролана вспоминает Жизель и заставляет себя думать о том, что завтра уберется с этой планеты. Но пустоты от этого не становится меньше. Онемело кажется не только сознание, но и весь мир. Это чувство не проходит весь день и всю ночь. Наоборот, оно растет, крепнет, даже во снах, таких же застывших и онемевших. И утро. Оно не приносит новый день. Нет. Дорога в космопорт, ожидание. Ролана почти не разговаривает. Жизель думает, что она не хочет покидать родную планету. Ролана не возражает. Пусть думает, что хочет. Вместе с ними Хинар покидает еще два десятка туристов. Одна из них – Ваби, которая отвергла Ролану. Обида и чувство вины смешиваются, изменяются, теряются где-то в безразличии. Ролана думает, что было бы неплохо поговорить с Ваби, но нужных слов нет. «Больше никогда не вернемся сюда», – обещает Жизель. Ролана кивает. Транспортный челнок приходит ровно по расписанию. Двигатели гудят. Хинар остается далеко внизу. Вся жизнь остается далеко внизу. Пассажиры галдят, хвастаются купленными сувенирами. Молчат лишь двое из них – Ролана и Ваби. Они сидят недалеко друг от друга. Иногда Ваби оборачивается, и Ролана встречается с ней взглядом. Таким же онемевшим, растерянным. Но в нем есть что-то еще. Что-то живое. Ролана уверена, что есть, потому что не думает о том, чтобы подойти к Ваби, заговорить с ней. Немота Ваби другая. Она рождена страхом. У самой Роланы все иначе. Несомненно, иначе. Она отворачивается и смотрит в иллюминатор на свою планету, которая парит в черном космосе. Крохотная, никчемная, покинутая. Гилливан говорил, что деревни Нааква давно мертвы. Жители покинули их, и там никого нет, кроме Нагвалей. То же самое сказали и родителям Жизель, когда они хотели отправиться в резервацию и познакомиться с родителями Роланы. Все мертвы или сбежали, начиная с Нааква, кончая туристами. Ролана видит пассажирский корабль. Транспортный челнок заходит в доки. Когда они летели сюда, никто не говорил им, что планета находится в карантине. Сейчас же, получив свои деньги, туристическим агентствам плевать. Камера дезинфекции ждет всех, кто вернулся с Хинара. И нет смысла возмущаться. Проще смириться и ждать, когда придет твой черед покинуть душную камеру. Первым выходит толстый мужчина с широкой добродушной улыбкой, которая, кажется, никогда не покидает его лица. Затем пожилая женщина с длинными седыми волосами, пара молодоженов, Жизель и ее родители. Ролана остается в камере дезинфекции одна. Немота все еще сковывает мысли и тело. Мягкий свет и призрачная дымка, которой наполнена камера дезинфекции, успокаивают, вызывают сонливость. Ролана зевает, собирается закрыть глаза, но ей мешает вспыхнувший экран переговорного устройства. «Привет, Ролана», — говорит Жизель. Ее лицо на экране кажется нереальным, искаженным. «Что происходит? Почему я все еще здесь?» — спрашивает Ролана. Жизель мнется, говорит, что датчики определили вирус Нагваль в крови Роланы. Глуповато смеется, заверяет, что повторный анализ уже начат, что все будет хорошо. Затем неожиданно мрачнеет, начинает злиться, плакать. Она еще долго что-то говорит, прижимая ладонь к экрану. Ролана молчит. «Я сказала им, что ты не могла заразиться. Этот вирус, он ведь передается не просто так. Нам нужна близость, физический контакт. А мы ведь в основном были только в отеле». «Ты была в основном только в отеле». «А ты нет?» «Нет». «Вот как». Жизель хмурится, вспоминает Ваби, злится. Ролана молчит, понимает, что должна что-то сказать, но слов нет. Теперь, кроме тела и мыслей, немота начинает сковывать и время. Оно замирает, становится тягучим, как смола, которую собирала в детстве с деревьев Ролана. В ее далеком беззаботном детстве, ныне безвозвратно потерянном. «Ролана?» – тихо зовет Жизель. Доктор стоит за ее спиной. Жизель молчит, поэтому говорит он сам. Говорит быстро, сухо, не вдаваясь в детали, но подчеркивая суть. Говорит о вирусе и о невозможности лечения. «Могу я вернуться на Хинар?» – спрашивает Ролана. Холод в груди разрастается, но его поглощает всепроникающая немота. «Я вернусь с тобой», – слышит она голос Жизель. «Это лишнее. Я не брошу тебя. Не могу бросить. Ты должна остаться». «Тогда и ты останешься. Здесь. Врач сказал, что сможет замедлить развитие вируса. У нас будет неделя, может быть, две». «Это не время». Ролана оглядывается. «К тому же я не могу остаться в этой камере». Она вспоминает подвал Гелливана и нагвалей в клетках. «Вы не можете держать меня здесь». «Но, Ролана, позволь мне вернуться». Она хочет заплакать, потому что Жизель любит слезы, понимает слезы, но слез нет. «Пожалуйста, сделай мне последний подарок». Ролана смотрит в глаза любовницы, воспринимая жизнь с ней, как далекий дивный сон. «Я думаю, это был мужчина, Жизель», – говорит Ролана. «Тот, кто заразил меня. Мижан. Я отдалась ему в своем номере. Понимаешь?» Она хочет обидеть Жизель, хочет заставить ее перестать плакать, перестать жалеть ее. Но Жизель не верит. «Мне самой этого хотелось. Всегда хотелось». Ролана смакует детали, моменты. Жизель закрывает глаза, качает головой, просит замолчать. «Просто позволь мне вернуться на Хинар», – говорит Ролана. «Просто позволь мне вернуться домой и умереть там, а не в этой холодной камере». Глава 7. Немота усиливается. Ролана чувствует, как мирские страсти угасают в ней, отходят на второй план. В руке она держит зеркало и проверяет свои глаза. Пока они все еще синие, значит, у нее есть немного времени. Пассажирский челнок, доставивший ее на Хинар, взмывает в небо. Вся ее прежняя жизнь взмывает в небо и теряется из вида где-то высоко-высоко. Остается лишь космопорт и окруживший его умирающий город. Место надежд Роланы и их крушений. Место, где она провела большую часть своей жизни и которое, после встречи с Жизель, так сильно ненавидела, чтобы не любить, не вспоминать. Но сейчас, идя по залитым полуденным солнцем узким улицам, Ролана не чувствует совсем ничего. Есть только понимание, что она заражена и станет нагвалем. Ролана останавливается. Идти некуда, идти незачем, идти некому. Она пытается вспомнить знакомые лица, которые все еще ждут ее. Но немота добралась и до них, сковала. «Я думал, ты улетела», — говорит Гелливан, когда она приходит к нему в бар. «Я тоже так думала». Ролана заставляет себя улыбнуться, рассказывает о вирусе. Гелливан не двигается, кажется, что и не дышит. «Пообещай, что не посадишь меня в клетку», — пытается пошутить Ролана, но Гелливан кивает как-то неожиданно серьезно. Ролана и сама вдруг понимает, что просьба ее без намека на юмор. «Могу я войти?» – спрашивает она. «Конечно», – спешно говорит Гелливан. Они проходят в его кабинет. Гелливан молчит, держится как-то в стороне, с опаской. «Мы все еще друзья?» Ролана смотрит ему в глаза. Гелливан кивает. Ролана улыбается, просит рассказать, как проще всего убить нагваля. «Ты ведь знаешь это лучше, чем многие», — говорит она, напоминая о клетках в подвале. — «Только чтобы смерть не принесла много боли». — «Ты говоришь о себе?» — «Возможно». Ролана снова улыбается. Гелливан молчит, долго хмурится, меряя широкими шагами комнату. Он хочет что-то сказать, но слов так много, что они тишиной застревают в горле. — «Я думаю, это был Мижан, тот, кто заразил меня», — говорит Ролана. — «Хочешь найти его и убить?» — оживляется Гелливан. «Просто найти». «Я мог бы сделать все остальное сам». «Нет». «Но...» «Я сказала нет». Ролана повышает голос, заставляет себя проявить эмоции, которых в ней уже почти нет. Они мертвы. Весь мир почти мертв. И я маленький глупый мир. Мне нужно какое-то время, чтобы найти Межана, говорит Гелливан. Я буду в баре ночь ритуалов. Ролана просит у него денег, чтобы снять комнату. И поторопись с поисками. У меня не так много времени. Она снова заставляет себя улыбнуться, выходит на улицу. Солнце теплое и слепящее. Люди бегут по тротуарам. Люди живут, существуют. Но Ролана знает, что она почти мертва. И этот солнечный день со всей его суетой уже не для нее. Немота подчиняет, завораживает. Немота прогоняет страхи и тревоги. Нет даже ностальгии. Ролана видит бар ночи ритуалов и ничего не чувствует. Воспоминания, танцы – все в прошлом, забытом, далеком. «У нас давно никто не снимает комнат», – говорит официантка. «Мне подойдет любая». Ролана снова заставляет себя улыбаться, выкладывает деньги Гилливану на стойку. «Любая комната, любая пища и любое вино». Она смотрит официантке в глаза, пока та не сдается. На втором этаже тихо и пахнет сыростью. В номере давно не убирались. В углах паутина, окна грязные. Официантка дала Ролане чистое постельное белье, но матрас на кровати пахнет плесенью. «У вас что-то случилось?» – спрашивает официантка перед тем, как уйти. Говорит, что помнит, как Ролана танцевала здесь недавно. «Словно все стало как раньше. Ты помнишь, каким этот бар был прежде?» «Немного». «Это хорошо». Ролана ложится на кровать и закрывает глаза. Она хочет заснуть, но снов нет. Лишь немота, да холодная, пропахшая плесенью пустота, похожая на желе, в которое Ролана медленно погружается, становится с ним одним целым. Ей начинает казаться, что можно услышать, как эта пустота хлюпает. Все громче и громче. Вернее, не хлюпает, а ходит по комнате, шуршит одеждой. Ролана просыпается. За окнами поздний вечер. Комната наполнена полумраком и безликими силуэтами. Ролана узнает сначала официантку, затем брата, мать, родственников. «Что это значит?» – спрашивает Ролана, обращаясь к официантке в дверях. «Они переживают», – говорит официантка. «Нам стыдно за тебя», – говорит мать. «Ты позоришь нас, позоришь истинных Нааквы. Сначала позорила своими танцами, теперь позоришь тем, что живешь с женщиной». «Немного поздно для советов», — говорит Ролана, поднимаясь с кровати. «Тебе так не кажется?» «Никаких больше советов». В руках матери появляется кнут. «Ну уж нет». Ролана пытается сопротивляться, но брат и родственники хватают ее за руки, срывают одежду, заставляют встать на колени. Кнут матери опускается на спину. Ролана вскрикивает. «Одумайся!» – говорит мать. «Одумайся и не заставляй меня снова причинять тебе вред!» Кнут снова и снова опускается на обнаженную спину. Кожа лопает, струится кровь, но боль отступает. Ролана перестает считать удары. Темнота застилает сознание. Когда брат отпускает ее, она падает на пол. Мать что-то говорит, но Ролана не слышит ее. Она лежит, поджав груди колени и дрожит. Где-то далеко хлопает закрывшаяся дверь. Ночная свежесть заползает в окно, прикасается к горящей огнем спине. Сознание медленно возвращается, принося тошнотворное чувство унижения. Тело начинает бить озноб. Ролана заставляет себя подняться, перебирается на кровать и, укрывшись одеялом, пытается заснуть. Глава 8. Ролана любила утро. Раньше любила, в другой жизни. Любила просыпаться и чувствовать, как на глазах все еще висят обрывки сна. И никаких воспоминаний о вчерашнем дне. Словно жизнь начинается с нуля, и можно притвориться, что ничего не случилось. Проснуться и идти дальше. Но как притвориться, когда спина горит огнем, сознание сковывает немота, а глаза теряют свой цвет, становясь белыми и ссохшимися. В этом случае идти дальше не получится. Но можно карабкаться. Настырно, упрямо. Вот Ролана и карабкается. Утром, с трудом поднявшись с кровати. Она спала на спине и просто не прилипли к свежим ранам, которые открылись и снова начали кровоточить. В комнате летают мухи, ползают по окровавленным простыням, по спине. В номере жарко. Душ не работает. Ничего не работает. Официантка по имени Адава, которая провела минувшей ночью в номер Ролана и ее родных, приносит утром завтрак и графин с водой. Помогает смыть кровь, привести себя в порядок. «Ты ведь не обижаешься на меня?» – спрашивает она. Ролана качает головой. Немота усиливается. Она думает, что это вирус. Скоро чувства совсем отомрут. Глаза высохнут. Она считает часы, дни. Она почти не выходит из номера. Лишь изредка спускается в бар. Сидит за стойкой под присмотром Адавы и заводит новых знакомых. Спина гноится и болит. Ролана вспоминает мать, ее угрозы вернутся и старается знакомиться только с мужчинами. Адава наблюдает, одобрительно кивая. Так проходят 3 дня. Ролана не запоминает новых знакомых, не запоминает имен, разговоров. Их лица вспоминаются серыми пятнами, безликие и безмолвные. Они приходят во снах. Иногда Ролана интуитивно узнает их. Одно из пятен во сне принадлежит Жизель, другое – Ваби, третье – Гиливану, а четвертое – ей самой. Она видит себя со стороны, словно это уже другой человек, который живет отдельно от нее в ее теле. А она стала Нагвалем. Стала духом, рожденным курительным кальяном Гиливана. Дух Нагваль парит где-то в клубах синего дыма. Без мыслей, без надежд, без отчаяния. Дух без души, плоть без тела. Одно большое ничто. Но потом Ролана просыпается. Она все еще жива. Лежит на кровати, запутавшись среди влажных простыней и задыхаясь. За окном господствует ночь. И тьма зовет Ролану. Ей нравится этот зов. Зов сотен нагвалей, которые бродят по улицам в этот час. Охотятся. Ролана заставляет себя закрыть глаза и спать, ожидая Гиливана, оставаясь человеком. «Ты плохо выглядишь», — говорит он, объявляясь в полдень 3-го дня. «Я видела свою семью». Ролана улыбается, показывает ему шрамы на спине. Показывает прямо в баре, поднимая блузку. Мужчины за соседними столиками гудят, видя обнаженную грудь. Ролана не замечает их. Гиливан смотрит на уродливые гноящиеся шрамы, оставленные кнутом. «Сволочи», — тихо говорит он. «Я все равно почти ничего не чувствую». Ролана улыбается. Гиливан говорит, что нашел Межана. «И кое-что еще». Он протягивает ей шприц. «Кажется, ты хотела безболезненно убить Нагваля. Это то, что нужно». «Хорошо». Ролана улыбается, убирает шприц в карман. Они покидают бар. Официантка по имени Адава провожает Ролану гневным взглядом, но ей плевать. Сегодня все закончится. Пусть мать снова приходит ночью, чтобы выпороть дочь за непослушание. Дочь уже покинет этот мир. Навсегда. Ролана оборачивается, смотрит, как удаляется бар «Ночь ритуалов». Машина Гиливана уносит ее прочь. Нет ни суеты, ни беспокойства. Гул аэродвигателей успокаивает. Она пассажир. Пассажир в этой машине, пассажир в этой жизни. Остается закрыть глаза и ждать, когда закончится эта дорога. «Ты в порядке?» – спрашивает Гиливан. «Я еще не Нагваль». Ролана пытается улыбнуться, но губы не подчиняются ей. Гиливан покидает город, направляет машину в горы. Дорога серпантином поднимается в небо. Ролана открывает глаза, хочет спросить, куда они едут, но не спрашивает. Все и так ясно. Она ждет, когда Гиливан остановится. Выходит из машины. Морозный воздух обнимает тело. Могильные надгробия уходят за снежные хребты гор. «Межан похоронен здесь», — говорит Гиливан. Ролана кивает. «Он умер человеком. Успел умереть человеком». «Я тоже успею». Ролана сжимает в ладони шприц с ядом, просит оставить ее. Гиливан кивает, но продолжает неподвижно стоять. Поэтому уходит Ролана. Ее окружают кресты, ограды, могилы. «Сколько же их тут?» — думает она, смотрит вдаль, но ничего не видит. Глаза почти высохли, почти сжались, почти умерли. Словно кто-то высосал из этого мира краски, оставив кристально белый цвет. «Извините», – останавливает Ролана проходящего мимо старика, которого почти не видит. Ветер поднимает снежную пыль. Старик щурится, объясняет, как найти свежие могилы. Затем видит белые глаза Нагваля, смолкает, пятится, пока не упирается спиной в железную ограду. Ролана благодарит его. Она знает, что Нагвали не любят холод, но она еще не Нагваль. Пока нет. Мир становится светлее и ярче. Похоронная процессия впереди видит Ролану. Она слышит их крики. Они разбегаются, бросив гроб. От удара крышка открылась. Ролана пытается разглядеть мертвеца, но не может. На белом фоне выделяется черная пасть свежей могильной ямы. Она ждет свою жертву, ждет свою пищу. Ролана улыбается. Надеется, что улыбается. Немота полностью овладела телом. Чувствами. Свет слепит ее белые высохшие глаза. Она все еще сжимает в ладони шприц с ядом, но уже не помнит, зачем он ей нужен. Ничего не помнит. Все стерлось. Остался только голос. Далекий, настойчивый. Он приходит с востока. Приходит из лесов резерваций, из брошенных деревень. Приходит из детства. Зовет назад. К началу. К невинности. Шприц с ядом падает на землю к ногам Нагваля. Он прислушивается, принюхивается. Нагваль знает, что рядом кто-то есть. Знает, что кто-то наблюдает за ним. «Прости меня», — говорит Гиливан. Нагваль рычит. Стальная лопата в руках Гиливана бьет Нагваля в грудь. Снова и снова, пока Нагваль не падает на дно свежей могилы. Монстр лежит на спине, прислушиваясь к далекому голосу, который зовет его. Но голос стихает. Гиливан закапывает могилу. На его высоком лбу блестят капли пота. На его щеках блестят капли слез. Нагваль в могиле пытается подняться, но земля уже сковала его, пленила. Черная, промерзшая. «Как ее звали?» — спрашивает Гиливана близорукий старик. «Ролана», — говорит Гиливан. Старик втыкает в землю деревянный колышек с табличкой и неловко царапает на ней имя погребенной девушки. Его старые, разбитые артритом руки дрожат от холода и старания. Вокруг десятки, сотни, тысячи подобных могил. «Когда же это все закончится?» — бормочет старик. Гиливан молчит. У него нет ответа. Старик тяжело вздыхает. Гиливан поднимает с земли шприц с ядом. «Когда-нибудь ты тоже встанешь перед этим выбором», — говорит старик. «Надеюсь, этот день настанет не скоро». Гиливан убирает шприц в карман. Возвращается разбежавшаяся похоронная процессия. Закрывает брошенный гроб, выбирает новое место для могилы и начинает копать. Конец.